Теона Рей. Ненужная дочь фермера. Глава первая. Я не успела уйти. Ирик вернулся раньше, чем должен был, и застал меня с чемоданом в руках. В темных, налитых кровью глазах мужа сверкала ярость. Бежать мне некуда, за спиной окно, но спрыгнуть со второго этажа и сломать ноги было бы глупо. Впереди Ирик, пьяный, как и каждый день последнего месяца. В нашей крошечной спальне было так мало места, что муж мог сделать всего один шаг и оказаться вплотную ко мне. Но он ждал, наслаждался моим страхом. Ему доставляло удовольствие видеть меня такой испуганной, растерянный. Я с ноющей тоской вспоминала его добрую улыбку. Ирик был нежен и ласков когда-то давно, будто в другой жизни. Теперь он стал зверем. Или же просто одним из тех уродов, кто из раза в раз самоутверждается за счет слабой женщины. Сердце билось в груди загнанной птицей, но я двинулась к Иригу. Собиралась спуститься в гостиную, бежать из дома и больше никогда не возвращаться. Давно нужно было так сделать, но сил на это хватило только сегодня. «Уходишь?» Заплетающимся языком еле внятно спросил Ирик. Я с сожалением осмотрела его помятое лицо, недавно появившийся синяк под глазом, заработанный на одной из попоек, и стиснула зубы. «Скажу ему, что ухожу насовсем, и беды не миновать. Принесу тебе воды. Выглядишь неважно», — тихо ответила я. Муж больно стиснул мое плечо. Я с трудом сдержала стон. В голове билась только одна мысль. «Терпи, уснет, и ты уйдешь. Просто подожди. Отпусти меня», — попросила я дрожащим голосом. «Я принесу воды, и мы поговорим. Ладно?» «Сначала ты расскажешь мне», — Ирик шагнул влево, перекрывая проход. «Какого черта наш сосед делал здесь сегодня утром? Когда я уходил на работу, ты сказала, что весь день будешь заниматься огородом. Тверк сообщил мне, что видел, как Харон зашел в наш дом, а вышел спустя только час». «Поговорить заходил. Мы обсудили новый сорт томатов, и еще он просил заглянуть к нему на днях, проверить здоровье теленка». «Харону 70! Не думаешь же ты, что у нас с ним что-то есть? Ты не впервые намекаешь на это, и мне надоели твои подозрения». «Я этого не говорил», — прорычал Ирик. «А вот ты!» Его пальцы сильнее впились в мое плечо, наверняка оставляя синяк. Еще недавно муж не позволял себе делать мне больно. Я отчетливо помнила его ласковые поглаживания и нежный голос, но сейчас это были лишь воспоминания. «Пусти!» Я толкнула Ирига, и он пошатнулся, а я сумела выпрыгнуть из комнаты. До лестницы шаг, всего один шаг. Ирик оказался проворнее. Схватил меня за волос и толкнул к стене. Из моих глаз брызнули слезы от обиды и боли. Я могла кричать сколько угодно, но никто не услышит. «Ты сейчас же расскажешь мне!» Мужчина вытащил ремень с тяжелой пряжкой из своих брюк и замахнулся. «Что у тебя с Хароном?» «Ничего!» — взвизгнула я в отчаянии. В некогда красивых глазах любимого мужчины я увидела свое перепуганное отражение, в котором саму себя не узнала. Бледное лицо, потухший взгляд. «Разве такой я была, когда выходила за Ирига? Что случилось с тобой?» Срывающимся голосом спросила я и проглотила ком, вставший в горле. «Я не виновата в том, что мы потеряли ребенка. Никто не виноват, Ирик. Мы должны быть вместе в это сложное время, а не порознь. Не нужно пить алкоголь, чтобы заглушить отчаяние. Мы справимся с этим. Вернись, прошу. Я боюсь тебя. Разве не видишь?» Ни один мускул на его лице не дрогнул. Передо мной был уже не тот Ирик, которого я полюбила, и мне стоило с этим смириться. Когда мы лишились самого дорогого, что имели, я нашла свое утешение в одиночестве и покое, а муж в бутылке. Пряжка ремня блеснула в тусклом свете лампы, металлический квадратик со свистом рассек воздух и обжег мою щеку. С губ сорвался крик. Я машинально прижала ладонь к щеке, и зря. Муж замахнулся снова. Удар пряжкой на этот раз пришелся по кисти. От боли потемнело в глазах. Ирик кричал что-то о Харане и нашей нерожденной дочери. Называл меня бродяжкой, которую он приютил из жалости. Тыкал мне в лицо грязным пальцем, дышал на меня перегаром. Я слышала голос мужа, как сквозь толщу воды, и уже не пыталась оправдаться. Говорить что-либо не было смысла. Ирик все равно не услышит и не поймет. Тряхнула головой, прогоняя туман перед глазами и звон в ушах. Пальцы почти не двигались от боли. На светлой коже появился темный орел. Изображение птицы было выковано на пряжке. На негнущихся ногах двинулась к лестнице. «Сюда иди!» — зарычал Ирик и дернулся в мою сторону, но схватился пальцами за воздух. Я успела отпрыгнуть и зацепиться за перила. Муж потерял равновесие и не удержался на лестничной ступени, полетел вниз, с глухим стуком покатился по лестнице и распластался на темном деревянном полу. Паника охватила меня спустя мгновение. «Ирик!» — хрипло позвала я. Крепче стиснула перила руками. Боль в кисти от удара уже не чувствовалась. И даже рассеченная щека не давала о себе знать. «Ирик!» — тишина в ответ сводила с ума. Стеклянный взгляд мужчины застыл на потолке, а рот все еще был открыт в теперь уже безмолвном крике. «Что у тебя с Хароном?» На ватных ногах я преодолела лестницу, упала на колени перед мужем, судорожно погладила его по груди. «Очнись, Ирик!» «Пульс!» «Где у человека пульс?» Ладонями я шарила по шее, запястьем прижалась ухом к груди, ожидая услышать биение сердца. Ирик не дышал, не шевелился, не реагировал на мой крик. За окнами стояла ночная темень, и в отражении стекол я видела свое перекошенное от ужаса лицо. Заныла разбитая рука, шок постепенно начинал проходить. Я долго сидела у тела, растерянно осматривая гостиную нашего уютного жилища. Дом был небольшим, но двухэтажным и с тремя комнатами. Что если спрятать Ирига в одной из них? Вдохнула и медленно выдохнула, успокаиваясь. Сердце постепенно перестало бешено колотиться, застучало размеренно и ровно. «Наверное, нужно отправить письмо в полицию и во всем признаться». Взглядом вернулась к начинающему синеть лицу Ирига. «Я любила его. Этого человека я правда любила, но в последнее время его словно подменили. Заслужил ли он смерти? Не заслужил. А я не заслужила наказания». «Я не хотела, чтобы ты так...» всхлипнула дрожащими пальцами, вытирая слезы. «Это случайность глупая и страшная, но случайность!» За окном сверкнул столб света. Грохоча колесами по улице прокатился паровой кэп. Я метнулась к входной двери, задвинула засов и на всякий случай закрыла щеколду, чтобы никто не вошел и не увидел. Обернулась к Иригу. Он лежал без малейшего движения, и сколько бы я ни сверлила бездыханное тело взглядом в надежде, что вот-вот грудь поднимется, муж хрипло вздохнет и попытается встать, ничего не происходило. Наверное, в тот момент я еще не осознавала, что натворила. Может быть, если бы смерть Ирига была не случайной, а подстроенной, я бы знала, что делать, обратилась бы в полицию, сдалась, понесла наказание. Сейчас же я носилась по дому, не чувствуя ног, собирала монеты и купюры, рассованные по углам. Так мы копили деньги и берегли их от воришек. За первые 3 года нашей совместной жизни с Иригом я обзавелась красивыми вещами, обустроила дом, а в спальню подбирала мебель с особым вниманием, ведь в ней нам предстояло дарить друг другу тепло и нежность. Мы любили наш маленький мир вдали от города, любили друг друга. Мы вместе готовили завтраки, пили чай, обсуждали новости. Некогда приятные воспоминания теперь душили. Я засунула в чемодан все деньги, что нашла, и осела на пол, содрогаясь от рыданий, кричала во все горло. От слез щипало рану на щеке, и я почти не замечала этого. Душевная боль оказалась куда страшнее. Сколько так провела времени, не знаю. А когда плакать стало нечем, и слезы высохли, вышла на улицу в ночь. Наш дом находился за чертой города, а слева от него располагалось жилище Харона, глуховатого, подслеповатого старика. Еще дальше жил Тверк, запойный пьяница, новый единственный друг Ирига. Первый не слышал моих криков, а второй наверняка спит под своим забором, как обычно. Я заперла дверь. Рано или поздно в дом кто-нибудь войдет, например, тот же Тверк. Но, скорее всего, Ирига найдут совсем не сразу, а тогда, когда я буду далеко отсюда. Ноги сами понесли меня к стоянке кэбов. Почему-то я начала вспоминать, в каком районе находится отдел полиции и к кому там нужно обратиться, чтобы написать чистосердечное признание. На полпути к стоянке развернулась и побежала на вокзал. Поезд идет через все государство от юга до запада, а это едва ли не полмира. Его конечная станция – милейший городок Вивьен. Когда-то я мечтала поехать в него, гулять по цветущим улочкам и наслаждаться сливочными блинами, которые подают там на каждом углу. Это уже никогда не случится. За Вивьеном на тысячи миль растянулись деревни, поселки и хутора. Добраться до любого из них можно только кэбом или верхом. Я это точно знала. Харон не раз рассказывал мне о тех краях. Вокзал оказался пуст, к счастью, и только служащие могли видеть растерянную, испуганную женщину в домашнем платье, но вряд ли приняли во внимание ее внешний вид. Из дома я забрала все деньги, что у нас с Иригом были накоплены на строительство бани, и сейчас, не думая, выкупила все 4 места в купе, чтобы ни при каких обстоятельствах никто не видел меня в этом поезде. Мне нужно добраться до Вивьена. Ну а потом, куда глаза глядят? Чем дальше уеду, тем сложнее меня будет найти. Поезд тронулся спустя несколько минут, обозначив свое отправление протяжным гудком. Я хотела поспать, но не могла. Стоило закрыть глаза, и перед внутренним взором возникала картина, как Ирик снова и снова падает с лестницы, а потом застывает со стеклянными глазами. Мысли хаотично метались в голове. Я то порывалась сорвать стоп-кран, выскочить из поезда и бежать в полицию, то проверяла защелку на двери, чтобы проводники не вошли и не успели запомнить мое лицо. Кричала в подушку, дышала тяжело и прерывисто, успокаиваясь, а потом замирала посреди купе и бездумно смотрела в стену. «Мой муж погиб из-за меня». Повторяла это сотни или даже тысячи раз. Щека горела, руку ломила. Ирик наверняка повредил мне кости. Пальцы или сломаны, или в трещинах. Я не могла этого знать наверняка, да и не обращала внимания на боль. Меня волновало другое. Когда меня найдут? И найдут ли вообще? За то, что я сделала, полагается смертная казнь. Прилюдно государственный палач должен расчехлить свою секиру и снести мне голову с плеч. Я вздрогнула при мысли об этом и села на кровать. Нет, меня не найдут. Я не дамся. Уеду так далеко, куда и почта не доходит. Говорят, в далеких деревнях, где никто и никогда не слышал о почтовых кэбах, люди живут так, как хотят. Там нет стражей порядка, судов и эшафотов. Там не живут палачи. «Но я не имела права лишать тебя жизни, Ирик!» – прошептала в никуда. «Прости меня, пожалуйста, я не хотела и не должна была. Мне просто нужно было уйти, а ты встал передо мной!» Я замолчала и рухнула на кровать, вжалась в стену и прикрыла голову подушкой. Часы и дни летели незаметно. Печенье, которое прихватила с собой из дома, давно закончилось. Выйти на одной из станций, чтобы купить еды, не могла, боялась, что кто-то меня запомнит. Слушала каждое объявление об остановках. Надеялась, что вот-вот грубый механический голос назовет город Вивьен. Но время шло, а поезд преодолел только половину пути. Я выходила из купе только чтобы попить воды из крана в уборной комнате. Быстро возвращалась, ложилась в постель и ждала, когда пройдет еще один день. И всего дважды мне пришлось встретиться с проводником, когда тот просил показать ему билет. Голод начинал мучить, отчаянно хотелось помыться и уснуть без надоевшего стука колес. Когда в очередной раз динамики в купе захрипели, а следом прозвучало название конечной станции, я не поверила своим ушам. Даже прижалась носом к стеклу, чтобы убедиться в том, что не ослышалось. На здании вокзала висела табличка «Вивьен». Я так сильно ослабла от голода за время пути, что едва могла стоять на ногах. С трудом покинула купе, а когда со ступенек вагона спрыгнула на перрон, то ноги подкосились. Сидела несколько минут, приходя в себя. Мимо сновали люди, гремели колесиками чемоданы. Визги и смех детей набатом отдавались в ушах. Никто и не подумал подойти и спросить, все ли со мной в порядке, но мне это было только на руку. Когда головокружение прошло, я крепче перехватила ручку чемодана и побрела в сторону города. Вивьен наверняка был красив, только сейчас я этого не замечала, жадно всматривалась в стеклянные витрины булочных и кондитерских, глотала слюну, знала, что спустя столько дней голодания мне просто нельзя объедаться. Последствия для здоровья могут быть необратимы, и потому искала какой-нибудь уютный ресторан, в котором смогла бы заказать жидкий суп. Такой нашелся почти сразу, неподалеку от центральной площади, где располагались самые лучшие и дорогие отели. Ни на один из них я не хотела тратиться, и после того, как съела тарелку супа в одном из заведений, сняла номер в простенькой гостинице. Комната оказалась грязной, пятна на стенах, на тонком ковре и даже постельное на узкой кровати было в разводах. Обвела спальню равнодушным взглядом, бросила чемодан в угол, заперла дверь, задернула шторы и проспала до середины ночи. Последнюю неделю я жила по инерции. Двигалась, засыпала и просыпалась. Я не замечала, что у меня болит рука и на щеке давно запеклась кровь. Не обращала внимания на то, как от меня пахнет. Сегодня впервые после смерти мужа, проснувшись в убогой ночлежке за тысячи миль от дома, я, наконец, сообразила, что произошло. Перед глазами словно воочию появилось лицо Ирига, навеки застывшего с раскрытым в безмолвном крике ртом. Заныла рука, опухшая и синяя, она почти не двигалась. Я поморщилась, когда попробовала пошевелить пальцами. Перелом, скорее всего. Выпуталась из одеяла, двинулась к двери и выглянула в коридор. Из соседнего номера доносился храп, способный разбудить половину гостиницы. Постояльцы спали, и я без опасений добралась до ванной комнаты, прихватив с собой чистый комплект одежды. В небольшом помещении, где ржавчина на раковине и плесень на напольной плитке настолько срослись с поверхностями, что уже казались деталями интерьера, стянула с себя пропитавшееся потом платье. Мечтам о горячем душе не суждено было сбыться. Из лейки тонкой струйкой текла холодная вода, но отказываться от мытья я не стала. Кусок вонючего мыла, оставленный на полке кем-то из постояльцев, тоже пригодился. Кривясь от отвращения, я намылилась им и быстро смыла с себя пену. Волосы стали чище, кожа мягче. С облегчением вздохнув, переоделась в чистые лосины и тонкую кофточку. Помню, мама говорила мне, что девушки не должны носить такую одежду. Да, мир не стоит на месте, и пришло время, когда женщины уже не обязаны задыхаться, затянувшись в корсеты, но мама была ярым противником брюк, лосин и всего, что разделяет ноги и обтягивает зад. Потом мама умерла, и мне стало уже неважно, что носить. И Иригу нравилось. Он любил, когда я надевала леггинсы. Тряхнув головой, я посмотрела на себя в пыльное зеркало. Ссадина почти зажила, запекшуюся кровь смыла. Но синяк на пол лица делал меня похожей на одну из тех женщин, которых по утрам у баров шугает полиция и собирает по скамейкам в парках. Может, из-за внешнего вида ко мне на перроне никто не подошел. Главное, чтобы в том месте, куда я еду, мне помогли, не отвернулись. А куда я еду, собственно? Вернулась в номер и вытащила из прикроватной тумбочки карту области. В каждой, даже самой зачуханной забегаловке, можно найти карту, за что я сейчас была очень благодарна недавнему закону, который ввел мистер Йоль. Йоль, бывший профессор, каким-то чудом встал на пост правителя юго-западного государства 17 лет назад, сместив с трона короля. И теперь с попеременным успехом радует свой народ неожиданными поправками в законах. Одной из таких поправок касалась карта государства. По его мнению, в дорогих отелях и даже в дешевеньких постоялых дворах обязаны быть карты и путеводители для туристов. На карте я нашла Вивьен, последний город в этих краях. Дальше него только горы, степи и раскинувшиеся на тысячи миль маленькие поселения. Одно из них заинтересовало меня больше остальных. Маленькая деревенька, судя по переписи прошлого года, насчитывала всего 200 жителей. Окруженная реками и лесами, она являлась самым отдаленным населенным пунктом. Туда-то мне и надо. В место, куда здравомыслящий человек добровольно не поедет, разве что захочет сбежать от кого-то или чего-то. Вряд ли меня там найдут, даже если будут искать. Слезы я давно все выплакала, сердце больше не болело. От боли и страха не осталось и следа, и только тоска по нашей с Иригом прошлой жизни все еще заставляла тихонько выть в подушку по ночам. Но сегодня, находясь в Вивьене, я решила, что не позволю прошлому портить мое будущее. Добраться до деревни с нескромным названием «Дворецкая» мне удалось за 5 дней пути на купленной лошади. Я не рискнула нанимать кэп с водителем и остановилась на том, что готова потратить маленькую сумму на лошадь, которая отвезет меня куда нужно, без лишнего внимания со стороны. Когда въехала на территорию Дворецкого, остановилась на холме у леса. Лошадь, которую я назвала «Фиалкой», в честь моих любимых цветов, лениво жевала зеленую сочную траву. Моему взору открывался чудесный вид на деревеньку. Однотипные симпатичные дома стояли в отдалении друг от друга. У каждого имелись немаленькие огороды, постройки, загоны для скота. Фермерское хозяйство, самое большое, в Дворецком занимало огромную площадь, и даже издалека я могла видеть чудесный дом хозяина фермы. «Ну что?» – негромко обратилась я к белоснежной, как снег, лошади. «Поедем в нашу новую жизнь. Что скажешь? Попросимся к кому-нибудь пожить за деньги, разумеется. Пустят, как думаешь? Мы много места не займем, а потом что-нибудь придумаем. Может быть, даже наскребем денег на собственный домик? И на загон для тебя, конечно же». Фиалка ожидаемо промолчала, а я фыркнула, смеясь над собой. «Разговариваю с лошадью». Не сошла ли с ума от горя? А что, вполне мог быть такой исход событий. Может быть, мне пора в больницу для душевнобольных, а не в богами забытую деревеньку на краю мира? Что-то заставляло меня оставаться на месте и издалека наблюдать за мелькающими вдалеке фигурами людей. По какой-то необъяснимой причине хотелось развернуться и уехать. Найти другое поселение и остаться в нем. Но я ведь уже приехала сюда и возвращаться не видела смысла. Чуть позже поняла, что зря не повернула назад. Может быть, если бы в тот момент, когда я рассматривала Дворецкое издалека и не могла заставить себя заехать в него, было знаком судьбы? Жаль, что я такие знаки никогда не умела замечать. И совершенно не догадывалась, что в первый же день столкнусь с тем, из-за чего пожалею о своем решении сюда приехать.